Глава 25. 1 декабря 1942 года. Джинни подошла к краю ангара и с надеждой выглянула наружу. Увы, из-за проклятого тумана погода все еще была нелетной. Она вздохнула, удрученно покачав головой, и повернулась к остальным девушкам. Погода в Хьюстоне, похоже, была такой же плохой, как в Англии, но не такой холодной. Она находилась здесь с первой группой новобранцев Жаклин, которых обучали военному делу в США. Но ей казалось, что на их пути постоянно возникают препятствия, даже из-за этой проклятой погоды. «Чёртов гороховый суп!» — проворчала она. «Что?» — воскликнули остальные. Джинни оглядела их. «Так в Англии говорят. Это значит густой туман. Думаю, у них там как-то странно варят гороховый суп». «У них вся еда странная», — с чувством сказала Лили. Джинни с сожалением улыбнулась подруге и вернулась к созерцанию неба. «Пытаешься тучи силы и мысли разогнать?» — спросила Лили, обнимая ее. «Пытаюсь». «Если кто и сможет, то только ты». «Ты слишком высокого обо мне мнения, дорогая. Я, как всегда, просто нетерпелива. Только потому, что знаешь свои возможности». «Только потому, что мне не нравится ждать. У меня от этого все чешется». Она засунула руки под куртку-бомбер и потерла их, словно они действительно чесались. Как всегда, от прикосновения к мягкой подкладке куртки, выбранной Джеком, у нее защемело сердце. Боже, как она скучала по брату. Его потеря стала самым страшным событием в ее жизни, и теперь она боялась потерять кого-то еще, кто стал ей так же дорог. «От Чарльза слышно что-нибудь?» — спросила Лили, словно прочитав ее мысли, что, вероятно, так и было. Лили была самым чутким человеком из всех, кого Джинни знала. «Вчера получила письмо. Как он?» «Нормально. Сыт по горло. Говорит, хочет уже летать как следует, то есть в бою». Она сглотнула желчь, подступившую к горлу при этих словах Чарльза. Она понимала его, несомненно, понимала. Не поэтому ли она сама оказалась в туманном Хьюстоне, чтобы внести вклад в победу своей страны? Но мысль о любимом, сражающемся с немецкими самолетами, как в тех кошмарах над Пёрл-Харбором, заставляла ее дрожать от страха. «А ты что ему ответила?» — осторожно спросила Лили. «Сказала, пусть делает, что должен, но не лезет в лишнюю опасность». Сказала, что я не могу выйти замуж за труп. На последних словах она поперхнулась, и Лили крепко обняла ее. Джинни с благодарностью прижалась к ее сильным рукам, с болью осознавая, как сильно в ней нуждается. Чарльз сделал ей предложение в последнюю ночь в Англии. Из-за ярости Жаклин их отъезд прошел быстро. Через день после новости о предательстве Нэнси Лав девушкам заказали билеты в Вашингтон. Последний вечер они провели на базе, и он был неловким. Все понимали, что, уехав так внезапно, они подвели товарищей по перегоночному корпусу. Были запланированы рейсы, пилоты рассчитывали на них, и бросать их из-за обиды Жаклин было неправильно. Но они находились под ее командованием и не могли ослушаться приказа. Последний ужин в столовой Уайт Уолтема прошел в напряжении, пока кто-то не достал контрабандный ром, и все не расслабились. Когда Жаклин ушла спать, Сьюзи и Луиза поставили музыку на патефон, и начались импровизированные танцы. Джинни почти успела насладиться общением с новообретенными друзьями, как Чарльз взял ее за руку и увел за собой. «Прошу прощения», — сказал он, уводя ее от входа и обходя ангар. Она вздрогнула, уверенная, что он скажет, что все кончено, что это была лишь интрижка, и не стоит продолжать через тысячи миль океана, которые скоро их разделят. «За что, Чарльз?» «Сожалею, что делаю это так. Хотелось бы как-то поэффектнее». «Что сделать?» «Но это война. Ничего не поделаешь». Он смущенно пожал плечами и опустился на одно колено в аэродромную грязь, где в лунном свете высились самолеты. «Вирджиния Мартин, окажите мне честь и согласитесь стать моей женой». Джинни словно поймала лицом бомбардировщик на полной скорости. Она застыла, глядя на него, а в голове кружились мысли. «Я выхожу замуж! Господи, Джек, гляди, я действительно выхожу замуж!» «Джинни?» — нервно позвал Чарльз, возвращая ее в прекрасное «здесь и сейчас». Он вскочил, закружил ее в танце вокруг грубого кустарника, будто это был роскошный бальный зал, и видит Бог. Для нее так и было. Наконец, натанцевавшись, он надел ей на палец кольцо. «Без шикарного бриллианта», — пробормотал он и дальше начал оправдываться, мол, не было времени съездить в Лондон за чем-то достойным, и она не обязана его носить. Но Джинни посмотрела на изящное старинное украшение — темно-розовое золото с аметистами, и прервала его извинения долгим поцелуем. «Господи, какая красота, Чарльз! Где ты его взял?» «Оно принадлежало моей матери. Она подарила его мне на счастье». Джинни посмотрела на него с ужасом. «Как же я его возьму? Я не могу забрать твою удачу!» Она попыталась снять кольцо, но он остановил ее. «Вирджиния! Я встретил тебя. Какая еще удача мне нужна? Пусть это кольцо защищает меня лучше на твоем пальце, чем на моей шее. Пожалуйста, не снимай его, пока мы не будем вместе, и я не поведу тебя к алтарю». Джинни гладила кольцо, словно бесконечные прикосновения могли стереть его. Но в прохладных аметистах она ощущала Чарльза, и это чувство было ей необходимо. Порой она жалела, что не осталась в Англии с бесшабашными, упорными летчицами перегоночного корпуса, как Сьюзи и Луиза. Хьюстон встречал их густым туманом, срывая обучение, в котором они и без того не нуждались. «Я просто хочу летать!» — причитала она, отстраняясь от Лили и направляясь на аэродром. Руки и ноги у Джинни дрожали, а внутри все кипело, будто вот-вот взорвется. Ей нужно было действовать, оправдать жертвы, что привели ее сюда. Но туман висел над аэродромом имени Говарда Р. Хьюза в Техасе. Густой, хоть ложкой черпай, серый и полный собственной важности, как все на этой базе. Командир Гаррет, недовольный прикомандированной группой женщин-пилотов, делал все, чтобы осложнить им жизнь. Он отказывался выделить жилье на аэродроме, а когда Жаклин решила проблему, разместив их у местных семей, не дал транспорт. Не унывая, Жаклин раздобыла списанный фургон, в котором раньше возили тирольский оркестр. С красно-белым тентом и яркими эдельвейсами по бокам он был самым заметным транспортом для летчиц, которым велели сохранять инкогнито. Жаклин приказала говорить хозяевам в Хьюстоне, что они женская баскетбольная команда. Для Дженни это могло сойти, но для крошечной Лилиноя... Хозяева не поверили ни на секунду. Но шутка им нравилась, и за обедами они с удовольствием расспрашивали про баскетбольные тренировки. Жизнь в казармах была сносной. Единственное место, где девушки могли поесть на базе — муниципальный терминал в миле от учебного центра. Там же был и туалет. Чтобы реже ходить, многие почти не пили, но Джинни это не устраивало. Она нашла укромное тенистое дерево к ужасу Лилиноя. Если удобств нет, она сама их себе обеспечит. Не только она бунтовала. Первая группа стажеров Жаклин Кокран, опытные пилотессы, которым нужна была лишь военная подготовка, была уверенной в себе. Кроме Лилиноя и Тельмы, задорной фермерши из Миссисипи, летавшей на дедовском биплане, это были богатые девушки, привыкшие добиваться своего и игнорировать бессмысленные правила. Номинально их вела Дэдди, милая пожилая дама, опытная в герл-скаутах, но не в управлении летчицами. Они устраивали шуточки в духе Уайт Уолтхэма. Особенно Джинни запомнилось ведро ледяной воды над дверью кабинета Гаррета. Его крики, наверное, долетели до женского туалета в миле оттуда. Но девушки, пыхтя на гимнастике у взлетной полосы, пунцовые и скромно тянущие пальцы к носкам, были вне подозрений. Это стало одним из лучших воспоминаний Джинни о Хьюстоне. Она вздохнула. Она рада была быть здесь, но неужели все должно было происходить так медленно? Судя по тому, что она слышала, самолеты на заводах все еще простаивали — ей не терпелось поскорее заняться настоящим делом. Или даже просто полетать. «Джек, ты там, наверху?» — шепнула она, глядя в низкое небо. «Весело тебе, что я здесь застряла. Вряд ли. Ты бы тоже ногти грыз от нетерпения. Только посмотри на себя. Первым рванул в небо в этом чёртовом Пёрл-Харборе». На следующей неделе исполнится целый год с того рокового дня. Целый год без него. Тем мрачным утром 7 декабря 41-го она спряталась в ангаре, а Джек взлетел навстречу врагу. Она гордилась им и хотела, чтобы он гордился ею. «Глупости какие!» — пробормотала она, глядя на туман. «Кто решил строить аэродром на этом болоте? Чего мы тут торчим? Для автогонок сойдет, но самолеты...» Одна из девушек подошла к ней, небрежно стряхивая пепел с портсигара и слоновой кости. Марион Флор Шейм была наследницей обувной империи, и с ней шутки были плохи. Она снимала номер в роскошном отеле «Уорвик» для себя и двух афганских борзых. И Джинни удивилась, когда однажды в перерыве Марион заглянула к ней в тенистый угол и спросила. «Еще местечко найдется?» С тех пор они подружились. «Автогонки, говоришь?» Марион приподняла идеально выщипанную бровь, глядя на джип у ангара с ключами наготове. Джинни усмехнулась. «А давай. Кто последний доберется до конца взлетной полосы?» «Почему бы нет? Мэрилу?» Мэрилу Колберт, дочь контр-адмирала, не отказавшаяся от вызова, вскочила. «Я в деле. Кто еще?» «Я водить не умею», — сказала ее подруга Ширли. «Не умеешь водить?» — удивилась Тельма, уперев руки в бедра. «Самолетом управляешь, а машиной не можешь?» Ширли пожала плечами. «Да как бы не было надобности. Всегда езжу с папиным водителем». Тельма откинула хвост. «Вздор и чепуха! Я научу! На старт!» «Джинни, не надо!» Лили схватила ее за руку, но Джинни отмахнулась. «Джинни, пожалуйста, тебе влетит!» «От кого? Машины приписаны к аэродрому. С территории мы их не угоним». «Но это гонки. А если разобьешься?» «Тогда проиграю. Правда, Марион?» «Совершенно верно, подруга». Лили встала перед ними с мольбой в больших карих глазах. «Не делай этого! Джеки не одобрит, ты знаешь! Скажут, не по-женски!» Марион насмешливо хмыкнула. «Джеки, как ран, понятия не имеет, что значит быть леди. Дело не в косметике или волнах на волосах, а в гордости, чтобы с тобой считались». «Но не в дурацком же джипе!» — взмолилась Лили. «Скоро солнце выглянет, дадут разрешение на взлет». «Не скоро», — отрезала Мэрилу. «Отойди, Лили, а то под колеса попадешь». «Джинни!» Лили умоляла изо всех сил, но Джинни было некогда. Ей хотелось действия. Если в небо нельзя, то почему не на земле? «Просто развлекаемся, солнышко», — сказала она, тронув Лили за плечо и легонько оттолкнув. «Поболей за меня». Лили демонстративно скрестила руки. «Не буду!» Сердце Джинни сжалось, но Тельма крикнула. «На старт!» И она побежала к джипам, мысли затуманились, как небо. «Внимание!» Все четыре девушки выпрямились. «Марш!» Джинни рванула по асфальту к ближайшему джипу, благо ее длинные ноги дали фору. Легкие наполнялись, сердце колотилось, ей это нравилось. «Лучше, чем шагать, как дурочка, лучше, чем говорить с мертвым братом». Она запрыгнула в джип, повернула ключ, мотор взревел, шины взвизгнули, и она вылетела на взлетную полосу. Остальные сели в свои машины и погнались за ней, а Джинни надавила на газ, подгоняя джип. Увидев Марион на хвосте, она вильнула, подрезая ее. «Черт тебя дери, Мартин!» — крикнула Марион, рассмеявшись, и помчалась дальше. Тельма наступала с другой стороны, за ней Мэрилу. Все были близко, но Джинни опережала на пол корпуса и не собиралась сдаваться. Она вильнула, заставив Тельму дрогнуть, а Мэрилу вскрикнуть в протест. Это оттолкнуло их, но Марион нагоняла, и Джинни рванула вперед. Сквозь гул она слышала крики сбоку и вдруг поняла промах. добравшись до конца полосы, как они остановятся? В 30 футах за кустарником стояла металлическая ограда. Хватит ли места? Узнать можно лишь одним способом. Женя вдавила педаль газа, с торжеством вылетела за полосу и ударила по тормозам. Джип затрясся, шины задымились, визгом он встал, зацепив капотом ограду. «Так-то!» Дженни обернулась, чтобы объявить победу над остальными, и увидела, что все трое остановились, не доехав до конца асфальта. Позади них бежали трое разъяренных мужчин, увешанных наградами. Она спрыгнула на землю и тяжело вздохнула. «Кажется, братец, я здорово сглупила».